Угрожала дочка твоя нам. Знаю, чтобы не хулиганили, правильно делала. А почему ты ее воспитала так? Я научила. Она очень матом матерится. Я научила. Она сильно матерится. А? Она очень сильно матерится. Я научила. Ты научила? А тебя кто научил? Я меня. А тебя кто научил? Брежнев? Ты же с Брежнев. Я сама научилась. Сама научилась? Такому отборному мату уголовному ты научилась? Кислотой охуячу. Что это за разговоры в твоем возрасте? Бабки должны быть скромные, культурные. Да. А воры должны еще быть скромнее. Да? А как, кто воры-то? Кто воры? Которые пробираются в чужие квартиры. А Валь, а тот раз у меня наш внучок приходил, цветок тебе подарил. Помнишь, такое было? А ты зачем его уборщице отдал? А? Почему ты цветок не принял? Я его уборщице отдала, которая за нами грязь убирает. А цветочек был с порошочком, с белым, ты не заметила? Нет. Отравленный цветочек. Хорошо, их жрут, что ли? Зацепит, не жрут. Отравленный цветок с гексогенчиком. Ты ничего не почувствовала? Что ж я не отравилась? Головокружение не почувствовала? Нет. Нет? То есть тебя хоть этой не перешибешь, как говорится, соплей, да? Вернее, как сказать, соплей перешибешь, да. А тебя ничем. А цветочком тем более. А тебя даже обухом не перешибешь, да? Не то, что цветочком. До 106 лет еще будешь небо коптить. Да? Я живу, а не копчу. Ну, я твое не жру. Валька, скажи. А свое жру. Валентин Петров, скажи, в чем смысл твоей жизни? У меня, блядь, стаж 40 лет. Мне стажа 40 лет. Ой, я свое жру. Кочегаром работала, кочегаром. Да, кочегаром. Неважно кем, работала. С Брежневым. Кочегарила там. Ох, зажигала. В постельке, да? Валь, в чем смысл твоей жизни? Расскажи мне. Ну, это не... Ему этого не нужно. Я его не видела. Я только труды его видела, а его не видела. А в чем смысл твоей жизни вот сейчас, в данное время? Расскажи мне. Весь мир наполнен пенсионерами. Ты что, блядь, думаешь, одна я только пенсионерка? Правильно, блядь. Нас налоги, знаешь, какие выдирают, чтобы вас содержать на хлебников? Ты ебаный, что думаешь, не будешь пенсионером, что ли? Я не знаю, я буду копить пенсию сейчас. Всю жизнь будешь молодым. Валя, а почему ты жалуешься? Ты что, не будешь пенсионером? Ты мне молодым всю жизнь будешь. Буду умирать молодым, молодым. Знаешь такую песню, мистер Малой? Буду умирать молодым, молодым, буду умирать молодым, молодым. Ты пробовал наркотики когда? Валя. Я не охуела. Как не охуела? Героин? Себя травить. Ну там, она шупу курить, например, там было такое дело, нет? По молодости-то. Хуя, мне это нихуя не нужно. Я, блядь, не дура. Валь, а я что думаю-то? У отца скоро день рождения, у нашего отца. Чего? У нашего отца скоро день рождения. Что ему подарить, интересно? Это ваше дело. Я знаешь, что думаю? Может, ему девку заказать? Ну, проститутку может заказать ему. Потому что он давно, это без секса вообще. Он страдает уже. Я вам заказывать, она у вас там есть. Нет, она уже сбежала, ребенка куда-то делала и сбежала от страха. У нас же ребенок еще пропал, знаешь? Нихуя не сбежал, я ее вчера видела. Как вчера видела? Она что, вернулась, что ли? Меня вчера просто дома не было. Она... На лестнице сидела с ребятами. Да? А тебя ничего не тронуло, не пнуло ногой тебя, нет? Ты с ней поздоровалась хоть, нет? Валь. Поздоровалась. Так она же проститут. Поздоровалась. Да? А она ответила тебе? Ну и это ее дело. Да? И мое. Проституция. А если бы не было проституток, с кем мужикам сексом заниматься? Вот подумай сама. Проститутки нужны. Вот именно. Вот именно. Ты вот в молодости, у тебя муж от тебя ушел, потому что ему секса не додавало, понимаешь, Валя? Ты же ты же в сексе не... Потому что богатый... Потому что я была бедная, а он богатую встретил. У нее была просто богатая фантазия, а у тебя была бедная фантазия. Поза бутерброд только, понимаешь, сверху. Не фантазия, ее богатство было, блядь. Валь, ты в сексуальном плане вообще опытная? А у меня нихуя не было. Ты в сексуальном плане опытная вообще, как ты думаешь? Алло. Кто ж о таких вещах говорит с посторонними мужиками, а? Почему я сосед? И не стыдно, тем более на старость. Я родной человек. Я на старости лет тебе должна выкладываться, блядь. Ну а что такого плохого-то? Сейчас и минет должны делать, сейчас все должны... Я еще не охуела. Почему? А что ты такая какая-то странная? Валь, а где твои соседи из 223? А? Ну, в общем, короче, ты противница. Соседи дома. А что-то я им звоню. Дома соседи. Хотел с ними поговорить о тебе и звоню, они трубку не берут. Валь. На работе. С работы вечером приходит в 6 часов. Сегодня воскресенье, ты все уже путаешь в голове в своей. Поехали за грибами в лес. Я вообще говорю. Вообще. Я не про сегодня говорю, а вообще. На дачу, значит, поехали. Ты мне конкретно отвечай. У них дача есть. Ты мне зубы не заговаривай. Когда с тобой в лес пойдем за грибами? Грибы пошли. Вот привези мне грибочков. Да. Хорошо. Ты сейчас дверь откроешь? А я их не умею. Мне там в лесу делать нечего. Я не умею их собирать. Находить не умею. А готовить умеешь? Грибы готовить. Умею. Слушай, Валя, а можно я сейчас с грибами к тебе приду? Ты дверь откроешь мне? И цветок. А? Откроешь сейчас, я грибов тебе принесу. Алло. Нет, не открою. А как же, под дверью поставить? Не открою. Откроешь, квартиру. Я сказала, да, под дверь. Квартиру подпишешь сегодня же. Понятно? Ага, за грибы квартиру, да? Дело уже не терпит отлагательств. Больше ждать нет смысла и времени. Квартиру надо все сделать сегодня. Пошел ты нахуй. Подписка нотариус сейчас приедет. Пошел ты нахуй, хуй тебе, а не квартира. Нет, подпиши.